Глава 9. Буржуй. С занятием ведущий, конечно же, немного погорячился. Впереди нас ждал кураторский час у Быкова, который рассказывал о правилах поведения в академии, правилах безопасности и прочих вводных. По итогу нам предстояло расписаться в журналах. Ничего принципиально важного или нового я не услышал, а потому рассматривал ребят, плечом к плечу с которыми нам предстоит учиться в стенах академии в ближайшие 5 лет. С удивлением отметил, что в нашей группе были и девчонки. Конечно, они ничем не хуже и имеют полное право учиться на этой специальности, но неужели им это интересно? В нашей группе было 18 человек, 14 парней и 4 девушки. Марка Тихонова заметил на первой парте. Он сидел немного вальяжно, откинувшись на спинку стула, и слушал куратора. Остальные мне были пока незнакомы. «Друзья, вам нужно выбрать старосту, который будет представлять интересы группы на собраниях и вести небольшую работу по отчетности. Разумеется, этот человек получит небольшую прибавку к стипендии, а также опыт руководства, что пригодится в будущем. Есть желающие или кандидатуры? Если кто и должен возглавить эту стаю, то настоящий вожак», — произнес Марк и поднялся с места. Парень стал рядом с Быковым и повернулся к нам. «Друзья, кому из вас охота таскать с собой журнал, отвечать за посещаемость и торчать в деканате? Забудьте об этой унылой обязанности и предоставьте это мне». «А зачем это тебе, позволь полюбопытствовать?» — не выдержал я. «А ты хочешь занять мое место?» — ухмыльнулся Марк и пристально посмотрел на меня. «Меня не интересует ни твое место, ни роль старосты. Вопрос только в том, зачем ты намеренно принижаешь значимость этой роли, если сам выдвигаешь свою кандидатуру? Явно не ради пары сотен рублей доплаты каждый месяц». «Власть, друг мой», — снисходительно ответил Тихонов, словно вопрос с его назначением уже был решен. «Банальная власть и возможности, которые открываются с должностью старосты. Я бы не стал выбирать человека, который идет на роль старосты ради какой-то призрачной власти». «Есть другие кандидатуры», – оживился Быков, но аудитория промолчала. «В таком случае кто за идею назначить Тихонова старостой?» Несколько человек подняли руки. Остальные не торопились с выводами. «Кто против?» – к моему удивлению, противников этой идеи не нашлось. «Кто воздержался?» – спросил Быков. И я поднял руку вверх вместе с половиной группы. «Удивительно, что ты воздержался», — произнес Тихонов, сверля взглядом. «Разве ты не был против моей кандидатуры?» «Я не против. Кому-то нужно выполнять эти обязанности, а желающих, кроме тебя, нет. Но и поддерживать властолюбца не горю желанием». Марк оставил мои слова без ответа, поблагодарил всех, кто поддержал его, и вернулся на место. «Что-то мне подсказывает, что отношения у нас со старостой не заладятся». Следующее занятие стало для меня открытием. Многие рассчитывали отправиться по домам, но Быков отправил нас на пары по расписанию. Когда мы пришли на пару по теоретической механике, препод потребовал у нас оформление для лабораторной работы. «Дамы и господа, достаем титульные листы, методички и готовимся к выполнению лабораторной работы», — произнес высокий мужчина в строгом костюме. «Кто назовет тему нашей работы?» «Простите, но мы не знали, что сегодня будет лабораторная работа. Мы ведь только первый день в академии», — робко произнесла девушка с первой парты. «Очень плохо, друзья. Вы должны были подготовиться к занятию и принести все необходимое. Запомните, что вы в академии, а не в школе, и вам предстоит проявлять самостоятельность. За ручку вас водить никто не будет. В качестве исключения можете записывать данные в тетради, блокноты или на худой конец в телефоны. Надеюсь, хоть это у вас с собой есть?» Я положил перед собой блокнот и отметил, что многие в растерянности смотрели по сторонам. «Могу листок вырвать», — предложил я своему соседу по парте. «Не поможет», — отмахнулся он. Лист — это хорошо, но писать чем?» «Да уж, тут даже я удивился. Прийти на занятие в высшее учебное заведение с пустыми руками. Препод, конечно, перегибает, но и ребята как первый день живут. Или они думали, что нас отпустят после кураторского часа?» «Нет, академия — это серьезное место, где готовят профессионалов своего дела. Прохлаждаться здесь не позволят. Кто не втянется или не выдержит нагрузки, покинет эти стены. Запишите название лабораторной работы. Определение положения центра тяжести плоских фигур. Определим цели нашего занятия». Я чувствовал на себе косые взгляды ребят. Из всей группы в блокноте делали записи только 3 человека. Марк и еще 4 ребят печатали на ноутбуках, остальные крутили головами, не понимая, как себя вести в этой ситуации. К концу занятия они все-таки решили записать в телефоны хотя бы данные, чтобы оформить работу дома. Мне тоже было не до радости. Сдавать лабораторную работу нужно в распечатанном виде, а где мне взять компьютер и принтер? Все осталось дома, а притащить это с собой не было никакой возможности. Пришлось обращаться за помощью к Артему и набирать работу на его ноутбуке. А вот с распечаткой была отдельная проблема. «Мих, поднимись на 3-й этаж к Денису в 305-ю», — посоветовал Тёма. «Все наши у него печатают, правда, за деньги». Я взял телефон, на котором хранился файл, и направился искать заветную комнату, где мне помогут. Честно говоря, к таким тонкостям я не особо был готов, и все эти премудрости давались мне с трудом. Если бы не воспоминания Михаила, вообще бы волком выл. Набрать на ноутбуке, скинуть на телефон, с телефона открыть файл на другом устройстве и распечатать. Мрак! В мое время ничего такого и близко не было. Нет, конечно, были первые ЭВМ, но тогда они использовались совершенно для других вещей. Комнату нашел без особого труда. Расположение блоков было таким же, как и на нашем этаже, поэтому я приблизительно понимал, куда нужно идти. «Заходи!» — крикнули мне изнутри, когда я постучал в дверь. В комнате за столом сидел темноволосый парень, а перед ним расположились принтер, ноутбук, куча распечаток с пометками и деньги. Причем деньги валялись кучками, смятые, разбросанные по всему столу. «Дэн, будь другом, распечатай лабораторную работу», — попросил я, помахав в воздухе телефоном. 20 рублей за один лист. Печать только черно-белая», — не отрываясь от экрана, произнес парень. «Сколько?» — удивился я, услышав цену. 20 рублей», — невозмутимо ответил Денис, словно нечто очевидное. «Грабеж! Даже в полиграфических центрах по 10 берут». «Ну, так и иди к ним, я при чем? Вот только ближайшая распечатка за 2 остановки отсюда возле медицинского универа. Если у тебя времени много, ни в чем себе не отказывай». «Буржуй», — ответил я, демонстративно развернулся и зашагал в свою комнату. «Подумать только. Чтобы распечатать 12 страниц одного отчета, нужно 240 рублей. А как быть с другими предметами? У меня только на распечатке будет уходить 5000 в месяц». «Нет». Такое положение дел меня категорически не устраивало. «Если понадобится, схожу и к меду, ничего со мной не станется. А вообще нужно как-то решать проблему. Меня, как человека с советским воспитанием, коробила сама мысль, что кто-то наживается на проблемах остальных. Канцелярию в академии открывать не торопятся. А если и понадобится что-то распечатать вечером или рано утром, то единственный вариант – к Денису. Конечно, можно за шоколадку попроситься распечатать на кафедре, но слишком дорого обходится такой способ». «Нашел?» — поинтересовался у меня Артем, когда я вернулся в комнату и начал собираться. «Лучше бы не находил», — ответил я. 20 рублей за лист. Грабеж! Я из принципа отказался. Пойду лучше в паре остановок отсюда пройдусь. Заодно в магазине куплю чего-нибудь поесть». «А что поделать?» — вздохнул парень. «У меня ноут есть, а вот принтера нет. Так бы я и сам мог распечаткой заниматься». «Слушай, а ведь это идея!» Я замер в дверном проходе, когда меня осенила эта мысль. Мы ведь можем подключить мой принтер к твоему ноутбуку. Вот только его еще нужно с дома сюда притащить. Но это не проблема. На выходных поеду домой и привезу. Тема, да ты гений! И почему я сразу до этого не додумался? Наверное, потому, что у меня дома стоит стационарный компьютер, а перевозить его в Ворошиловград накладно. В автобус не затащишь. А везти на такси слишком дорого. Нет, хотя бы принтер привезти, но нужно, иначе беда. Домой я поехал на вечернем поезде в пятницу. По дороге заскочил в магазин и купил немного еды. А перед сном набрал маму, чтобы узнать, как у них дела. «Миша, угадай, кто к нам приехал?» — воскликнула мама. «Боюсь, не угадаю», — приврал я. «Лида! Ей удалось взять отпуск на 2 недели, поэтому теперь нам будет веселее». Выходит, тетка все-таки сдержала обещание. Что же, теперь маме будет немного легче. Хоть одной проблемой меньше. Я все думал, как бы перетащить в общежитие и компьютер, и принтер. Просить у Артема его ноут на пару часов неудобно. Когда учеба начнется в полную силу, он и ему понадобится. А перевести все сразу не выйдет. Я рассчитывал повезти принтер на поезде, а там уже как-нибудь протащить в маршрутку. Решение проблемы пришло, откуда я его не ждал. Утром воскресенья я столкнулся у подъезда с дядей Толей, который, на удивление, был трезвым и куда-то собирался ехать. «Да вот, с корешем моим собираемся в Ворошиловград, на овощную базу. Ты видел, какая цена на картошку в магазинах? 56 рублей за кило. А на околице вчера мужики по 34 брали вот такую». Дядь Толя показал половину ладони и тут же побеспокоился. «Тебе чего надо купить? Может, картохи или лука? Ты и говори, не стесняйся. Сами были молодыми, помним, как это». «Да нет, у меня все есть, спасибо», — отмахнулся я, и тут же мне в голову пришла идея. «А ведь это решает мою проблему». «Дядь Толь, а багажник у вас ведь пустой. Вы же куда-то будете складывать мешки с картошкой?» «Пустой, конечно». «А пару-тройку коробок можно до Ворошиловграда подкинуть?» «Тащи, все поместится». «С меня причитается, дядь Толь». «Да ну тебя», — отмахнулся сосед. «Мы ведь не ради денег помогаем, а по-соседски». Через полчаса я вынес коробки с системным блоком, монитором, принтером и мелкими принадлежностями для компьютера. Пока была возможность, даже штурвал прихватил. Дядя Толя помог погрузить мое богатство в багажник, а я устроился на заднем сиденье, и мы поехали. Что ни говори, а хорошие соседи на вес золота. Да, дорога до Ворошиловграда на четверке – увлекательное мероприятие. Недаром в народе ВАЗ-2104 прозвали «сараем». Но бесплатно, еще и с багажом можно потерпеть. Друг дяди Толи оказался общительным мужиком и всю дорогу отпускал шуточки. А когда узнал, что я поступил в Воздушно-космическую академию, всю дорогу рассказывал об отце, который был летчиком в годы Великой Отечественной. За разговорами мы не заметили, как добрались до города. Мужики довезли меня до академии и даже слушать ничего не хотели о деньгах. Единственной трудностью было перетащить коробки на 2-й этаж. Но с этой проблемой я справился сам. Руслан с Лехой должны были приехать только завтра утром, а вот Артем уже был в общаге. Заметив коробки, он активно принялся мне помогать и попутно расспрашивать о технике. «А оперативки сколько?» 2 плашки по 4, бросил я, с трудом выудив эту информацию из памяти Михаила. «Да, по нынешним временам уже маловато. А проц какой? А почему ты проводной мышкой пользуешься? Беспроводной ведь удобнее». Пока подключал компьютер, успел ответить на 2 дюжины самых разнообразных вопросов, касающихся моего системного блока. Видно, что парень разбирался в железе, и эта тема вызывала у него горячий интерес. Когда все было готово, я устроился на стуле и нажал кнопку запуска. Кулеры тихонько загудели, и система запустилась. Надо же, с первого раза все гладко прошло. Немного повозился с настройкой принтера, прогнал тестовую печать и задумался, как теперь быть. Конечно, бесплатно распечатывать накладно. Принтер нужно заправлять краской, да и листы не бесконечные. Я купил 2 пачки бумаги по дороге в общагу, но надолго этого не хватит. Посовещавшись с Артемом, приняли решение поставить справедливую цену, как в любом полиграфическом центре – 10 рублей. А деньги, которые останутся от заправки картриджей и покупки бумаги, решили пустить в фонд комнаты. Пусть копится на новый принтер, если этот прикажет долго жить, или на другие полезные в быту вещи. Артем был рад уже тому, что теперь у него есть возможность бесплатной печати, поэтому не возражал. Особо на распечатке мы не заработаем, но цель была не в обогащении, а в том, чтобы обеспечить доступную печать и перебить бизнес Дениса. «Как бы только привлечь ребят», — задумался Артем. «Так давайте повесим объявление у Светланы Ивановны на вахте», — предложил я. «Думаешь, она согласится?» «Я договорюсь. Добрым словом и шоколадкой можно решить куда больше, чем просто добрым словом». Распечатал на листе объявление с ценой распечатки одного листа и указанием номера комнаты. Взял презент и отправился на поиски коменды. «У меня что, новогодняя елка или информационный щит, чтобы сюда цеплять что попало?» Накинулась на меня Светлана Ивановна. Но эта напускная суровость меня нисколько не смутила. Ей приходится разговаривать в таком ключе и поддерживать репутацию, иначе о порядке можно забыть. «Светлана Ивановна, так ведь это для пользы всех студентов. Куда деваться нашему брату, если срочно нужно распечатать лабораторную работу или семестровое задание? Никакой альтернативы поблизости нет. А если нужно срочно? Вы же не хотите, чтобы ребят отчислили из-за такой ерунды?» Переговоры заняли всего 5 минут времени, и моя реклама расположилась на стекле вахты, на виду у всех, кто проходит мимо. Результаты не заставили себя ждать. К нам в комнату потекла река желающих сделать ксерокопию или распечатать файл, а Тёма мгновенно заделался местным магнатом. Нет, мы практически не зарабатывали на этом деле, но главная цель была достигнута. У нас под рукой всегда была возможность печати, а финансовая империя Дениса, построенная на монополии, с треском рухнула. Уже на следующий день он снизил ценник сначала до 15 рублей, а затем и вовсе забросил эту идею. Таким образом, монополист оказался повержен. Возможность заработать подвернулась буквально через пару недель, когда наступило время защиты первых лабораторных работ и семестровых заданий. Оказалось, что у многих ребят всплыли проблемы с теормехом. Вот тут-то мне и пригодились мои знания, подкрепленные свежим материалом. Началось все с того, что за помощью ко мне обратился Артем. Узнав о моих способностях, на хвост упали и Руслан с Лехой. «Мих, не в службу, а в дружбу. Я ничего не понимаю в этой теоретической механике», — пожаловался Леха. «Плохо, что не понимаешь. Это же твой хлеб», — пристыдил я парня. «Как ты собираешься дальше учиться и работать, если не понимаешь основ?» «Ты прям как препод говоришь», — обиделся сосед. «Ладно, будем учиться, иначе дальше без этого никак. Может, просто решишь? У меня все данные есть, знать бы только, какие формулы нужны». «А защищать ты как собрался?» — обрушился я на Леху. «А дальше что делать будешь? Все 5 лет за тебя решать придется». «Ладно, давай», — согласился сосед по комнате, будто это я должен его упрашивать, а не наоборот. Буквально через неделю слухи о моем репетиторстве и помощи с решением семестровых заданий расползлись по всей общаге, и к нам потянулся второй ручеек клиентов. Я не особо хотел тратить на это время, лучше пойти наперед и наверстать то, что было изучено за последние 30 лет. Но деньги были нужны. До стипендии еще далеко, а деньги нужны и сейчас. И потом не вечно же у матери на шее сидеть. Всего за 2 часа я решал семестровую работу и на пальцах объяснял, как это делать, а взамен получал 600 рублей. За вечер получалось 1200, а за учебную неделю 6000. Неплохое подспорье для финансовой устойчивости. В своем бизнесе я не сомневался, потому как, выходя с занятий, ребята могли сами решать задания по этой теме, а новые семестровые работы не за горами. В итоге я получаю стабильный приток клиентов, который только растет. Успевать бы их всех учить, потому как тратить все свободное время на репетиторство я не планировал. 20 с лишним тысяч в месяц мне вряд ли хватит для комфортной жизни, но ведь есть еще и стипендия. А мать получает за меня пенсию по потере кормильца. Именно с этих денег мне и перепадает львиная доля карманных денег. Да, пусть там небольшая сумма, но в сумме этого вполне достаточно для поддержки штанов. Мое репетиторство на кухне нашего блока стало уже доброй традицией. Чтобы парни особо не возмущались, время от времени я делился с ними вкусняшками. От потери пары тысяч в месяц я не обеднею, зато у меня гарантированно будет свободный плацдарм для работы. Но уже через пару недель работы случилось неожиданное событие, которое едва не поставило крест на моей бизнес-идее. То ли кто-то нас сдал из зависти, то ли коменда сама прознала о моем репетиторстве, но когда к нам в комнату зачастили девчонки, она наведалась с проверкой. Не удивлюсь, если это проделки Дениса, который таким образом решил мне отомстить за разрушение его финансовой империи. «Чудинов, что у вас происходит?» — накинулась на меня Светлана Ивановна. «Учебный процесс. Подтягиваю Сумарокову по теоретической механике». «Главное, чтобы от ваших подтягиваний потом последствий не было», — пробубнела себе под нос коменда, бросила взгляд на книжки, хмыкнула и вышла из комнаты. «Фух, чуть не попались», — с облегчением произнесла девушка. «А мы и не могли попасться. Мы ведь ничего запрещенного не делали. С чего это ты напряглась?» «Миш, у меня есть проблема», — произнесла девушка, строя мне глазки. «Кажется, я влюбилась». «Ну вот, не хватало мне такого счастья. Надеюсь, милая, это не всерьез, потому как времени на отношения у меня точно нет». «Поздравляю, любовь — это светлое чувство, не каждому дано его испытать». «Ты такой милый», — продолжала льстить мне девушка и закинула мне на бедро свою ногу. «Гражданка Сумарокова, не переходите черту дозволенного. Либо вернемся к работе, либо на сегодня закругляемся, и вы следуете к месту своей дислокации в комнату номер 112. «Миш, прости, просто у меня нет денег. Я надеялась, что мы можем решить проблему с оплатой как-нибудь иначе», — принялась разыгрывать новую карту девушка. Да, она определенно мастерица в хитрых ходах. Но не на того напала. «Да, можем. Определенно можем». «Правда?» Глаза девушки округлились от удивления. «Да, 2 часа репетиторства стоят 2 твоих маленьких услуг», — произнес я, и прежде чем девушка могла подумать что-нибудь непристойное, продолжил. «Нужно вымыть всю посуду на кухне и...» «Я что, похожа на посудомойку? Обидный стереотип!» Девушка возмутилась и даже подскочила с места. «Нет, не похоже. Просто сегодня моя очередь мыть посуду на кухне, а у меня на это нет ни времени, ни желания. Второе, мне нужна небольшая реклама». «Я должна рассказать всем, что ты прекрасный любовник?» — зарделась девушка. «Да нет же! И что в голове у этой девушки? С таким образом мыслей я вообще не удивлен, что у нее проблемы с теоретической механикой. Какая тут статика и динамика, если одна любовь на уме? Я хочу, чтобы ты успешно защитила семестровые работы. А если кто-то из студентов спросит, кто тебе помогал готовиться, ты расскажешь обо мне. Буду собирать портфолио с успешными клиентами. Так же говорят в бизнесе». «Миш, а ты далеко пойдешь», — совершенно серьезно произнесла девушка. «Жаль, я опоздала, и у тебя уже есть девушка. А то я бы всерьез взялась за тебя и женила на себе». «Не понял. О какой девушке речь?» «Нет, сам миф о наличии у меня девушки выгоден, отбивая таких девушек, как Мила. Но с чего она взяла, что я не одинок? Неужели сделал вывод из-за моего отказа?» «Понимаешь, меня Марк попросил к тебе подойти и позаигрывать. Как я поняла, ты встречаешься с его сестрой, поэтому он хотел проверить тебя. Я ничего непристойного на самом деле не собиралась делать, просто женская солидарность взыграла и решила вывести тебя на чистую воду. Но ты молодец, не поддался, и хранишь верность своей девушке». «Мила, какая верность? Какая девушка? Я ни с кем не встречаюсь и даже не знаю, что у Марка есть сестра». Изначально мне показалось, что Мила мелит какую-то ерунду, но понемногу все становилось на свои места. Марк попросил Сумарокову подыграть ему под надуманным предлогом и подослал ее ко мне. В таком случае появление Коменды тоже не случайно. А Денис, хоть и тот еще тип, но в этой ситуации совершенно невиновен. Одно только непонятно. С чего это Марк на меня взъелся? Проблем я ему не доставлял. Нельзя же считать случай на кураторском часе достаточной причиной для такого ответа. Да, у меня просто талант заводить врагов и переходить дорогу негодяям.